Глава 67. Истребление агента ФБР при помощи улик, сфабрикованных Мейсоном, явилось для Крендлера тяжелым испытанием. Он даже немного испугался. Если генеральный прокурор схватит его за руку, то просто раздавит как таракана. В деле уничтожения Старлинг Крендлера волновала лишь проблема собственной безопасности. Других сдерживающих факторов для него не существовало. Все обстояло бы несколько по-иному, если бы речь шла о мужчине. Мужчина обязан содержать семью, так как сам Крендлер содержит свою, несмотря на всю алчность и неблагодарность ее членов. Старлинг определенно должна уйти. Даже просто исходя из того, что распутывая нить своими ничтожными, самодельными, бабскими методами, она может добраться до Ганнибала Лектора. Если это допустить, то Мейсон Вергер не даст Крендлеру ни цента. Чем скорее удастся лишить ее поддержки и выставить в качестве приманки, тем лучше. Крендлеру и раньше на пути к власти приходилось сокрушать чьи-то карьеры. Вначале в качестве прокурора штата, активно подвязающегося в политике, а затем и позже, уже работая в Министерстве юстиции. По собственному опыту он знал, что разрушить карьеру женщины значительно проще, нежели карьеру мужчины. Если женщину предполагают повысить по службе, а допустить этого нельзя, то лучше всего запустить слушок, что дама карабкается по служебной лестнице, лежа на спине. Однако к Старлинг такое обвинение не прилипнет, подумал Крендлер. С другой стороны, никто больше Старлинг не нуждался в этом способе для ускорения продвижения по грязной служебной дороге. Крендлер, частенько ковыряя пальцем в носу, представлял в своем воображении этот акт. По правде говоря, Крендлер даже себе не мог дать отчета о причине своей враждебности к Кларисс Старлинг. Она сидела у него внутри в том месте, к которому он давно не осмеливался обращаться. В этом месте были закрытые чехлами сиденья, льющийся из-под купола свет, двери с расшатанными ручками и кривые рамы окон. Там стояла девушка, цветом волос похожая на Старлинг, но лишенная ее здравого смысла. Трусики девицы валялись на полу, обвивая ее лодыжку, а она твердила: «Почему ты не начинаешь? Почему ты этого не делаешь? Может быть, ты голубой? Может быть, ты голубой? Может быть, ты голубой?» «Если не знать, какая сучка эта самая Старлинг», — размышлял Крендлер, — то ее успехи, если брать черные и белые, значительно больше, чем те немногие награды, которые она за них получила. Не признать этого невозможно. Однако ее достижения радовали очень немногих. Добавляя в течение многих лет каплю за каплей яда в характеристику Старлинг, Крендлер сумел так повлиять на отдел кадров, что ей несколько раз отказывали в предоставлении на весьма заманчивые посты. Успеху Крендлера в немалой степени способствовали как слишком независимое поведение девушки, так и ее чересчур острый язык. Мейсон не станет ждать результатов разбора событий на рыбном рынке Феличиана. Кроме того, не было никаких гарантий, что при разбирательстве на Старлинг удастся вылить достаточно много дерьма. Убийство Эвельды Драмга и других, вне всякого сомнения, явилось следствием скверной организации операции. Просто чудо, что Старлинг сумела спасти этого крошечного ублюдка, именуемого ребенком. Еще одна сопливая деталь на потребу публики. Снять для себя пенки с этого отвратительного события – не проблема, но для устранения Старлинг потребуется нечто более эффективное. Способ, предложенный Мейсоном, видимо, все же лучше. Он принесет скорый результат, и ее выкинут со службы. Время для этого сейчас самое подходящее. В Вашингтоне действует аксиома, справедливость которой доказывалась неоднократно. Суть ее состоит в следующем. Если кто-то громко испортит воздух в комнате, и виновник этого очевиден, то другие, находящиеся в этой комнате, тоже могут слегка пукнуть при условии, что все делается одновременно. Отсюда следует вывод. Дело об импичменте президента настолько занимает Министерство юстиции, что Крендлер безбоязненно сможет пустить Старлинг под откос. Мейсон хотел, чтобы доктор Лектор увидел отклики в прессе на это событие. Но Крендлер должен был обстряпать дело так, чтобы публикации выглядели как неприятный инцидент в результате нежелательной утечки информации. По счастью, и здесь открывалась хорошая возможность. Приближался юбилей ФБР. Совесть Крендлера была существом ручным и легко прощала все грехи своему хозяину. Сейчас совесть его твердила. Если Старлинг лишится работы, то даже в самом худшем случае девке придется лишь обходиться без спутниковой телевизионной антенны для приема спортивных каналов в ее вонючей берлоге. В любом случае, он даст возможность сорвавшейся со своего места корабельной пушке откатиться в сторону, чтобы та больше никому не могла угрожать. Откатившаяся в сторону, сорвавшаяся с места пушка, перестанет раскачивать корабль. Он был страшно доволен. Пара военно-морских метафор являла собой логическое уравнение. А аксиома, заключающаяся в том, что срывает пушку с места именно качка, его совершенно не беспокоила. Крендлер дал волю своему воображению, насколько это позволяла его фантазия. Он с удовольствием представил себе Старлинг спотыкающейся старой коргой с отвислыми сиськами, с опухшими, покрытыми синими венозными узлами и едва двигающимися ногами. Старуха ползает вверх-вниз по лестнице, таская корзину с грязным бельем и воротя морду от пятен на простынях. Она зарабатывает себе на кусок хлеба, прислуживая в ночлежке, принадлежащей двум заросшим шерстью старым подонкам. Он придумал, что скажет ей с триумфом после того, как все свершится. «Кукурузная деревенская жопа», — скажет он ей. Вооруженный благодаря профессору Демлингу пониманием внутренней сущности Старлинг, он останется рядом с ней после ее падения и скажет, почти не открывая рта: «Даже для белых отбросов с юга ты уже слишком стара для того, чтобы трахаться со своим папочкой». Он еще раз повторил в уме фразу и решил, что ее стоит записать. Крендлер имел достаточно средств, времени и яда для того, чтобы приступить к уничтожению Старлинг. В этом ему помогли случаи и поступившие из Италии сообщения.